С океаном синевой две синевы у горизонта скрещены. Ни правда, ни морской хмельной невиданный простор, сродни горам безумьи буйстве крепости. Седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор, и впадины меж ними словно пропасти. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Нам сам великий случай, брат, веселье, сестра, хотя на всякий случай мы встревожены. На суше пожелай нам ни пуха, ни пера, созвездия к нам прекрасно расположены. Мы все вперед смотрящие, все начали с азов. И если у кого-то не везение, меняем курс, идем насос, как там в горах назов. На помощь прерывая восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан. Когда пройдет гроза,